Конечно, и фабрика эта была скромной, на 10 работников, как и акведук не походил на римские шедевры, а скорее был просто водопроводом из глиняных труб. Однако кирпичи нам были нужны еще вчера, а водопроводы учиться строить надо уже сегодня. Поэтому метался я между тремя поселениями, а ходила за мной группа авантюристов, которая пока что занималась грубым ручным трудом, помогая мне и учась уму-разуму. А то многие юноши о приключениях все еще думали, не понимали, что такое жизнь. Так, во время одного из перерывов, утомленный солнцем, я решил посетить особняк Лиры. Она уже давно приглашала меня в гости, однако как-то все времени не было и зачастую я просил ее приезжать ко мне или же отправлять посыльного. Но в последнее время я почти не спал, ведь если простой мужик мог работать 16 часов в день, то я мог работать круглые сутки, благодаря системе и куда более выносливому организму. Правда, предел все равно существовал. Трое суток, протянул я, останавливаясь у дверей особняка. Хотя в целом могу и дальше работать, если буду спать по 2-4 часа. Неделю протяну. С учетом того, что занимаюсь преимущественно ручным трудом, то помутнение сознания и вялость не столь существенны. Впрочем, лучше не буду выматывать себя без нужды и ставить излишне жестокие эксперименты над собой, а то будет как тогда с Павловым. С каким Павловым? Спросила Лира, уже открывшая двери, смотрящая на меня с любопытством. Да так, ученый один, условные рефлексы изучал, и когда я был моложе, то его труд попал мне в руки и я решил проверить, а правду ли он написал. Подопытных кроликов у меня не было, но мне показалась гениальная идея поставить эксперимент на себе. До сих пор на спине спать не могу, нога сама начинает двигаться, когда начинаю засыпать, а если мышцы сокращаются, то мозг заснуть не может. И зачем было проверять? Спросила Лира, проводя меня в гостиную. Исследовательский интерес, зевнув, произнес я и плюхнулся на диван. В этот же момент в гостиную забежали маленькие девчушки, быстро накрыли на столик и налили горячий чай, разложили сладкие ягоды, варенье и блины. Сиротки в деревнях жили добрые люди, но война была жестокой, плодила слишком много коллег, сирот, вдов и изгоев. Во многих семьях можно было встретить вовсе не родных детей, но потянуть всех и сразу было тяжело. К тому же и самой Лире требовались помощницы. Она уже была научена горьким опытом своей наставницы и поэтому набрала себе учениц уже сейчас. Даже если талант в них не проснется, то они все равно смогут научиться каким-то базовым знаниям и приготовлению немагических отваров. Я сделала мазь от ожогов. Не знаю, конечно, характер ваших кожных повреждений, но если это просто ожог, то, возможно, мазь поможет. Кроме того, я слышала, что вампиры принимают ванны из крови. Вроде как это полезно для вашей расы. Точно не знаю, но тут мазь с добавками из крови и просто мазь. Проверьте, какая лучше будет. Благодарю, произнес я несколько разбито и радуясь тому, что Лира вместо того, чтобы задавать вопросы и грузить меня, просто берет и делает две мази, после чего дает обе. Как у тебя дела? После Лира начала что-то рассказывать. Я слушал ее не очень внимательно, стараясь просто переключиться с выдачи информации на поглощение этой же информации. Постоянно раздавать приказы и следить за этими мужиками, которые порой вообще не умели проявлять инициативу, было сложно. Мне приходилось думать за них, причем порой за каждого в отдельности. Ставить себя на место сначала убитого горем мужика, который лишился вообще всей семьи, затем на место другого мужика, у которого семья была, но не было рукой на него, из-за этого странно смотрели собственные дети, которые еще были слишком юны. Поэтому вот так вот посидеть и послушать рассказ Лиры было важно, это был отдых. А еще мои ученицы же с другими детишками играют. Говорят, ваш пример уже полностью проник в каждую избу. Старики, бабы и дети только о вас и говорят, как и о своих мужьях, отцах. Гордятся ими, хотят как-то помочь, но я объяснила, что помощь вам не нужна, да и у самих баб работы полно. Поля, скот, опять же лесопилка. Думаю, как норму по травам и шкурам закончим, то пошлю на помощь им часть гоблинов из зеленого, все рассказывала Лира, попивая чай и глядя в окно, где медленно текла река и шумела дубрава. Тут недалеко, реку только переплыть и все. Но что касается детишек, то думаю, мальчикам тоже пора брать пример с отцов, да и сами они, кажется, начинают вину что ли чувствовать. Да, они дети, но когда твой изувеченный отец вкалывает от рассвета до заката, то это становится либо причиной ненависти к лорду, либо причиной стыда. С учетом того, что вы и сами работаете много, подавая пример, то мной наблюдается именно второй вариант. Так что если... Лира замолчала, заметив, что я уже не просто затих, а буквально уснул. Без лишних слов она тихо поднялась, закрыла окна, приказала своим ученицам быть потише и не заходить в гостиную, а после ушла в свой рабочий кабинет. Я же провалился в сон, что вновь стал невероятно реальным. Я стоял на холме и видел, как разливается гигантская река, выходя из своих берегов. Тела плыли по реке, окрашивая воду в багровый цвет. Все сильнее почва пропитывалась трупным ядом, и вслед за войной шла чума. Но даже это не смогло остановить битвы и сражений. Со всех сторон звучала битва, и с того света возвращались войны, чтобы вновь встать бок о бок с братьями в нерушимые когорты легионов империи. Они шли только вперед, и даже болезни не могли заставить их сдаться. И хоть надежда в них уже погибла, но они все равно продолжали сражаться, идя к цели, что была поставлена их императором. То была война злых богов, что ставили себе целью лишь уничтожение всего на своем пути. Рядом со мной встал алый мудрец, что опирался на костяную трость и смотрел пустыми глазами в сторону пылающего горизонта. Они не были родом из нашего мира, ведь никто из тогда живущих не знал подобной злобы. И чтобы победить такого врага, мы должны были испить всю пролитую кровь, чтобы самим вобрать в себя всю ненависть нашего мира. И прямо в центре реки вдруг появилась фигура в черном балахоне и с опаленными крыльями. Стоя прямо на поверхности реки, фигура начала стремительно впитывать в себя всю кровь, меняя свой цвет и заставляя людей вокруг кричать еще громче. Казалось, даже души павших в этот момент страдали от этого заклинания. «Это был ты?» – спросил я у алого мудреца, но ответа не получил. Где-то впереди же шла битва, что становилось все ближе к нам. Доминион власти в тот день был на нашей стороне, ведя армии святого воинства. Но все чаще отступали они, и даже магия седьмого ранга не могла остановить короля демонов, нанося ему значительный урон, но не убивая. Мы призвали на свою сторону легендарного лорда вампиров, но и она вместе с 11 героями не могла ничего сделать. И что должен был сделать я? Лишь то, что должен. В неистовом сражении дрожал весь новый мир, одна за другой исчезали целые расы, а другие были на грани полного исчезновения. Все вокруг превратилось в настоящий ад, и тогда вся ненависть этого мира была испита последним из 13. В решающей битве со злыми богами они использовали все свои силы. «Я до сих пор помню ту ненависть», – прошептал алый мудрец, переведя взгляд в пол. «Как они на меня смотрели, мы победили, но вместо празднования все ужаснулись, кем я стал ради этой победы. То, что я сделал ради победы, оно сломало не только меня, но сломало нечто в каждом из нас. И вот образ злых богов сменился противостоянием уже самих 13 героев, которые прямо на поле брани погрязли во внутреннем конфликте. С каждым мгновением их удары становились все яростнее, заклинания взрывались, и кто-то умолял всех остановиться, а фигура в алом балахоне с косой наперевес в натиске обрушивалась на своего верного товарища и лидера. Мы не знали, что творим, и слишком поздно к нам пришло осознание. Кровь была пролита, и после наши пути разошлись навсегда. Я не хотел этого, но такова была цена за победу над злыми богами. После этих слов старик повернулся ко мне и посмотрел прямо в мои глаза, внутрь моей души и моего разума. Мир ждет еще более ужасная угроза, и когда она придет, я вернусь, а ты станешь моей оболочкой. Поэтому лучше будь послушным мальчиком и не сопротивляйся. Так будет лучше и для тебя, и для всего мира. В следующее же мгновение мой разум пронзила боль, и я едва не свалился с ног, завопив во всю глотку. Алый мудрец начал медленно выжигать мой разум, забирая один участок сознания за другим, освобождая место для всей своей силы. Вместе с тем образы вокруг меня сменялись одним за другим, потоком перед глазами шла чужая память. Ригрид, лидер 13 героев, Черный рыцарь, Изания, Опустошитель — все эти имена я слышал в первый раз, но они уже соотносились для меня с отдельными эмоциями и чувствами. Ты будешь хорошим сосудом, и чем дольше ты будешь сопротивляться, тем лучше для меня. Глава 24. Где он? Спросил Мамонга без предупреждения и приглашения, входя в ворота замка. Владыка Назарика явился не с официальным визитом, и лишь некоторые из обитателей Назарика знали о том, что случилось с еще одним высшим существом. Хоть Демиург и считал, что самому Айнзу ничего не угрожает, ведь он намного сильнее Вильгельма Дермара, однако все же согласился с тем, что некоторые другие стражи и защитники Назарика, они могут запаниковать из-за того, что их любовь к владыке куда сильнее понимания всего могущества лидера Айнса Алгауна. Поэтому Мамонга явился в одиночку, также скрыв свою личность от случайных глаз. «В купальне», — ответила Лира, которая была необычайно бледной. Тут же Мамонго спустился в купальне, где его зрелищу предстала крайне жуткая картина. Кругом была кровь и ошметки плоти, выпотрошенные животные и бассейны, заполненные кровью. Во всем этом багровом хаосе трудились гоблины, также перепачканные и подводящие то туда, то сюда трубы. А у одной из стен находилось новое рабочее место Лиры, где она занималась кровавой алхимией. Как только он впал в это состояние, то начал словно увидать, начал объяснить Лира, указывая на центральную купальню, в которой лежал Вильгельм, в рот которого были введены трубки. Что бы с ним ни происходило, он тратит очень много сил. Кровь поглощается по литру в минуту, и скорость поглощения растет. Я сделала запасы крови животных, попросила гоблинов помощи. Почему люди еще не выстроены на донорство? Я отправила гоблинов собирать кровь, но они не должны узнать, что их правитель слаб. Гоблины уже видят в нем подобие бога, но человеческая раса, если король слабый, то она его свергает. Они не должны узнать. Мамонго ничего не ответил, просто подошел к кровавому бассейну и использовал свою магию. Но большинство заклинаний просто не оказывали никакого эффекта, равно как и магия исцеления люпус, которая тоже не достигла никакого успеха. Как вдруг Вильгельм начал кашлять и содрогаться в судорогах, что напоминали предсмертную дрожь. От жуткого зрелища Мамонго даже впал в ступор. Он редко смотрел на смерть вплотную. Его магия уничтожала армии Реэстиза издали. В ледяной тюрьме мастера пыток справлялись без его личного контроля. А тут до жути реальный мир показал всю свою грязь. Вздувшиеся вены на лбу, мертвецки бледную кожу, покрывающуюся болезненными пятнами, густую кровь, что хлестала не только из его глотки, но и из ушей и глаз. Он весь был перемазан в ней и почти не дышал, лишь вздрагивал, словно бы невероятная боль пробивалась даже сквозь эту кому. «Вытащите зеленую трубку». Кровь люпус снова перестала усваиваться. Тут же среагировала Лира. Тут же своими грязными и абсолютно нестерильными руками начали доставить трубку изо рта, которая вела прямо в желудок. В свою очередь Лира уже тащила трубку, которая вела от иной цистерны. Кровь люпус очень высокого качества, но когда ее становится слишком много, поясняла Лира, попутно закрепляя ремни за затылком Вильгельма. Я ее разбавила 1:10, но даже это слишком много, однако темпы потребления крови только растут. Если даем слишком много крови, он захлебывается. Даем слишком мало, он начинает напоминать мумию, иссыхая. Я не понимаю, что с ним происходит. Это какая-то разновидность торпора, ответил Мамонго, видя на интерфейсе информацию об одноименном статусе. Нежить порой впадает в него. Это состояние напоминает клиническую смерть, кому или же очень глубокий сон. Только процессы его тела должны замедляться, а он сколько крови он уже поглотил, вон те три цистерны. Вначале вообще был какой-то ад, но спустя 20 минут поглощение крови нормализовалось. Видимо, таким образом вначале он компенсировал нехватку ресурса, пока находился в этом состоянии до помещения сюда. Что мне делать? И Мамонго хотел бы ответить, но он сам не знал, что именно происходит. Торпор существовал в Игдрасиле, но скорее был просто частью лора и сюжетных квестов. Ну и еще нежить строила себе гробницы, где выходила из игры, и для НПС это тоже было торпором. На этом познания о торпоре у Мамонги подходили к концу. Он не слишком любил вникать в сюжет и изучать лор, просто гриндил как проклятый, обожал пве и веселился с сагильдийцами. Только ради этого он в первую очередь играл, хотя иногда тоже обсуждал тот или иной аддон вместе с друзьями. Точно, Переранчина, вдруг вспомнил Мамонго и достал из бездонного инвентаря энциклопедию своего друга. Переранчина любил заниматься коллекционированием, как и многие другие игроки. У него также был некоторый пунктик на заполнение библиотеки знаний. Пока гильдия занимались чем-то важным, он мог просто взять и уйти на другой континент, где появился новый моб первого уровня, чтобы получить знания о нем путем старого доброго морб-геноцида, чтобы пустых пробелов не было. Хотя энциклопедия эта была чем-то большим, ведь помимо базовой информации, Переранчина дополнял ее и собственными знаниями. Правда, примерно половину информации он стер, перед тем как передать Мамонге. И пролистав разные разделы, Мамонго краем глазом заметил крайне странную деталь. В основном исключительно базовые сведения имели страницы с антропоморфными персонажами женского пола. Возможно, Переранчина был тем, кого нельзя упоминать. Все же он всегда был тем еще извращенцем, но наверняка никто в гильдии не знал того, насколько широко он глядел на те или иные вещи. Так или иначе, в этой энциклопедии Мамонго нашел и всю информацию о торпоре, которую Перерончино не просто собрал для общего ознакомления. Он досконально изучил каждое упоминание, даже приводил цитаты команды разработчиков из форума. Этим он занимался еще до создания Шалтира и многим делился с самим Мамонгой, дабы его творение было идеальным. Так торпор вампиров. Длительность торпора зависит от силы человеческой сути, что осталось внутри вампира. Она может достигать как одного дня, так и занять тысячелетия. «Тысячелетия!» – воскликнула Лира, едва не выронив колбу, в которую пыталась добавлять новые питательные элементы, ведь грешила на то, что поток крови вымывает соли и минералы из организма Вильгельма. Но он, вероятно, и не в торпоре, потому что в моем мире ничего про пожирание такого количества крови во время сна нет. Есть ванны крови, багровая консервация в саркофаге, использовали подчиненных принцесс-вампиров для мелодичных сновидений, но не про это. Прочитав кучу новой информации, теперь уже Мамонга переживал не только за своего друга, но и за себя. В торпор порой впадала любая нежить, то есть и сам Мамонга мог в теории вдруг взять и уснуть на век другой. А если в этом мире свои правила и законы, то ждать можно чего угодно. И не придумав ничего лучше, Мамонга решил поступить так, как подобает настоящему владыке, свалить все проблемы на подчиненных. «Чем могу быть полезна, владыка?» — поклонившись тихо и с явным стыдом в голосе спросила Шалтир. Она до сих пор не могла оправиться от своего поражения. Да, ничего плохого она не сделала, как и сам Мамонга ее не винил, но так или иначе Шалтир была обращена против Назарика, во многом из-за своей глупости и излишней самоуверенности. И за это она испытывала невероятную вину, перестав даже стебать Альбеда и пытаясь найти утешение в молчаливом уединении в своих покоях. Вильгельм впал в некое подобие торпора, пояснил Мамонга. Он поглощает кучу крови и, кажется, медленно умирает. Вернее, быстро умирает. Тогда это не торпор. С ничем иным сравнить это я не могу. Ты истинный вампир, может, ты что-то знаешь? Не думаю, что мне известно больше моего создателя, покачала головой Шалтир, заметив энциклопедию Перерончино в руках владыки. Но кажется, он в норме. В этот момент и Мамонга, и Лира резко перевели взгляд на Вильгельма. Он действительно перестал поглощать кровь. Как и в целом, дыхание его стало размеренным, спокойным, и выглядеть он тоже стал лучше. «Подыхаешь? Я сейчас тебе покажу подыхать. Не трогай меня. Подняться? Надо просто подняться. Давай поднимайся. Отпусти. Отпусти, дурак. Господи, помоги. Просто подняться, как робот подняться». И своего Мамонга добился, после чего я все же встал. Голова еще раскалывалась, но в целом я был вполне себе живым. Хотя, судя по тому, что вырубился я в особняке Лиры, а очнулся в купальне, где все покрывало кровь, а помимо перепуганной Лиры тут еще был Мамонга, который притащил даже Шалтир. «Я делал нечто странное?» – подозрительно спросил я. «Ты поглощал по литру крови в минуту, содрогался в предсмертных судорогах и словно впал в кому», – ответил Мамонга, внимательно изучая меня. «Как ты себя чувствуешь? Это вообще ты? Нормально?» «Да, я. Кто же еще? Докажи». «Ну, для начала на мне никаких эффектов не висит, не аргумент. Ладно, помнишь наш пир?» «Да, ты мне еще ту историю тягому рассказывал, когда она переместилась на 9-й этаж, а там ты вместе с...» «Ладно, дальше не рассказывай, верю», — тут же остановил меня Мамонга, которому было стыдно за то, что он таким поделился. «Так что это было, ну, как сказать», — пожал я плечами, пытаясь кратко сформулировать случившееся и при этом массируя дергающееся веко. «Я чуть не сдох, и, возможно, потеряю контроль над своим телом, если не стану сильнее, чтобы противиться чужой воле». «Какой воле? Какой контроль? Что это вообще значит?» «Тяжело-тяжело», — вздохнув, сел я у края, все еще отходя от пережитого. «Это началось из-за той короны мудрости. Она, по всей видимости, принадлежала одному из 13 героев, которые сражались со злыми богами. И среди тех, и среди последней, скорее всего, были игроки, если я правильно понял видение». «Твой разум хочет забрать другой игрок?» — наложив защитные чары, спросил Мамонга. «Я не знаю, игрок это или нет, но мой разум он ломает знатно. Впрочем, в этот раз победа была за мной. Хрен он меня сломает. Правда, не думаю, что мне стоит качать класс Алый Мудрец. Есть подозрение, что из-за этого он станет сильнее. Корона мудрости принадлежала теократии, и она же напала на Шалтир. Согласен ли ты, что они являются нашим общим врагом?» «У меня нет врагов. Как и случившееся, я все еще считаю некоторым недопониманием. Они нацисты, друг, и ксенофобы. Человеческая раса прежде всего и всякое такое. Ты бы видел, во что они превращают рабынь. представляю, и если будет нужно, то я помогу тебе. Правда, у меня сейчас своих забот хватает», – произнес я и глубоко вздохнул, после чего сделал длительный выдох. «Все, посидели, можно и поработать, а то никогда тебя не догоню». «Мы не соревнуемся», – напомнил Мамонга. «Да, потому что ты в слишком большом отрыве, и претендовать на звание соперника у меня права нет. Все, мне нужно работать и прокачиваться». «Хорошо, оставлю при тебе шалтир, чтобы она убила меня в случае, если я потеряю рассудок». «Да, это разумно. Чтобы она помогла тебе решить эту проблему. Она истинный вампир и творение Переранчина. Ей будет легче понять тебя», — ответил Мамонга, после чего снял чары и повернулся к шалтир. «Ты испытываешь вину. Если хочешь ее загладить, то помоги Вильгельму обуздать его кровавый дар. В этом тебе поможет энциклопедия. Переранчина оставил ее мне, после того как сделал лучшее, что было в его силах. Но думаю, тебе еще есть куда расти. Если ты обуздаешь свои эмоции, то возможно даже станешь сильнейшим стражем Назарика». Глаза шалтир тут же засияли, а сама она дрожащими руками приняла бесценный дар, после чего даже забыла о своих манерах и даже не поблагодарила Мамонгу, который покинул замок, использовав телепортацию. Впереди у него была война с теократией, когда еще не закончилось покорение королевства Реэстис. Нет, Назарик мог сравнять все с землей за считанные дни, но Мамонгу интересовал захват и подчинение, а при таком подходе крайне важно не захапать кусок, который не сможешь переварить. Чем больше государства, тем выше административная нагрузка, тем больше кадров нужно, а самим обитателям Назарика, даже Демиургу, еще очень многому нужно научиться, иначе они сломают мир, что уже фактически лежит у их ног. Спешить в таком деле просто нельзя. Я же первым делом изучил лист своего персонажа. В частности, повысились некоторые статы, а именно стойкость на 3 поинта и выносливость на 1. Да уж, моему организму пришлось явно не сладко, но что нас не убивает, делает нас сильнее. Если, конечно, речь не о психике, потому что если подобное будет происходить при каждом погружении в сон, да я просто сойду с ума. Через месяц или год, но сойду. «Ты как?» – тем временем спросил я Лиру, которая была уж слишком бледной. «Ты, кажется, потратила слишком много крови. Думала, не хватит и. Ты слишком много работаешь. Как насчет съездить в Назарик и повидаться с Аурой и Мари? Аура же дрессировщица, наверняка даст несколько советов по поводу гоблинских ферм. И отдохнешь заодно, развеешься. Но без тебя ничего дурного не случится. И не забывай, что прежде чем помогать другим, нужно помочь себе. Неужели твоя наставница тебе об этом не говорила?» «Говорила. Вот и славно. Через неделю расскажешь, как все прошло. Что же касается вас», — оглядел я гоблинов, которые после моего пробуждения уткнулись лбами в пол, не смея поднять взгляда. «Людей не ели, другим жить не мешали?» «Нет, ваша милость», — ответил один из гоблинов. «Чтим каждый ваш наказ». «Знаю», — кивнул я, после чего подумал и добавил. «Для вас и вашего поселения у меня уже уготовлена особая награда. Она вам понравится. Ваше покровительство уже достаточная для нас награда». Да уж, Лира хорошо поработала с этими гоблинами. В любом случае, про пряник никогда нельзя забывать. И хоть награды у меня еще никакой не было, но по ходу дела что-нибудь придумаю. Но обещание дать нужно уже сейчас, ведь когда я нуждался в помощи, именно они тут таскали эти цистерны, разливали кровь и помогали Лире. Такое надо ценить и поощрять, чтобы другие стремились к тому же. После всего случившегося я покинул замок, а снаружи меня уже ждала Бритта с вооруженным отрядом авантюристов, позади которых собрались и мужики с вилами да острогами. «Что такое? Вроде кровавые бунты у нас в феврале и декабре проходят, когда жрать нечего. Господин Дерамар, вы в порядке?» — спросила Бритта, все еще находящаяся в напряжении, пусть и не столь сильном. «Ну, могло быть и хуже. Я видела ваше тело, всего в крови доставили сюда. Потом эта зверолюдка, а затем какой-то тип с жуткой аурой в балахоне и маске. Мы думали, все в порядке. Лира помогала мне с вампирскими делами. Я все же не человек, а у этого есть некоторые последствия. Тип в балахоне, мой друг, который также помогал мне решить вопрос. И повторюсь еще раз, Лира моя первая советница и имеет право говорить от моего имени. Также я ей полностью доверяю. Поэтому я не хочу слышать даже намеков в ваших голосах на то, что она может быть заподозрена в чем-то ужасном. За бдительность также благодарю, отрадно знать, что вы за меня беспокоитесь. Но можете разойтись, ничего страшного не случилось и не случится», — говорил я спокойно, Под конец даже соврал. Но врать в лицо народа тоже долг правителя. Особенно когда правда может стать причиной лютой паники. «Рад, что ты жив». Тем временем со стены спрыгнула Люпус. «Знала, что не помрешь. Хочешь поохотиться? У нас там в лесу топт как раз какие-то монстры появились. Очень много троллей замечено и лидер их, наверное, уровня 30-го. Ну а прислужники как раз под стать тебе будут. А еще у нас есть боевой хомяк. Эх, что может быть лучше резни после сна? Еще и хомяка боевого покажут. Не жизнь, а сказка». Усмехнулся я, глядя на авантюристов, которых тоже надо было взять с собой. Глава 25. «Тролли сильные, вы слабые, у вас ничего не получится», произнесла Люпус, расслабленно валяясь на опушке и считая птиц в небе над лесом топ. «Они просто крупнее, яростнее, их больше. Германцы тоже были крупнее, яростнее и их было больше. А толку? Я не видела никаких германцев, так что не понимаю, о чем речь. Я тоже не видел, но думаю, что здесь, что в моем мире основы ведения войны не поменялись». Тролли тем временем уже выдвинулись прямо к нам. Их было много, целая армия, которую вел в бой некий гигант Востока. Вроде как очень огромный и страшный тролль, что был примерно 30-го уровня. Правда, сам он не показывался, просто послал слабейших поразвлекаться с глупыми людишками, которые были слабы, так еще и было их просто меньше. И нас действительно было меньше. Но зато у нас были мозги, а я еще и книжек много читал. Так что примерно представлял, как воевали в моем мире в разные эпохи. К слову, все было действительно просто, хотя порой историки и любят превозносить какую-то одну личность, наделяя ее какими-то легендарными навыками. Хотя лично я считал, что эта история творит такие личности, а не личности эту историю. «О, они действительно невероятно тупые», — произнес я, когда первые тролли попадали в ямы, но остальные побежали дальше. «Они даже не пытаются думать, но их больше, чем твоих ям, и прут они друг за другом», верно заметила Люпус. «Что с оставшимися будешь делать? Крестьяне с копьями. Крестьянин с копьем, разве может быть кто-то сильнее? Наверное, только крестьянин с очень длинным копьем, а именно с пикой. Авантюристов у меня было немного, но набрать ополчение в деревнях мне никто не мешал». В свою очередь тролли, как верно заметила Люпус, были очень яростными и перли напролом без остановки. Да, первые пики они поломали, но зато в полной уверенности в собственной неуязвимости начали переть на остальные. Затем полетели дротики из острог, одним за другим что пики, что метательные копья вонзались в плоть троллей. Они были крайне живучими и от таких ран они не могли умереть, но и натиск их сошел на нет. Упирая свои древки в землю и крича как сумасшедшие, крестьяне в ужасе смотрели на монстров, но продолжали держать позиции. Парочка троллей тем временем не стали переть на пролом, заметив затруднительное положение своих сородичей, поэтому своими дубинами просто ломали пики, которыми ощетинился строй крестьян. Да, у крестьян шансов не было от слова совсем, но для этого же нужен я и отряд авантюристов. И как только последний тролль был скован боем, мной был дан сигнал и из леса выбежал отряд авантюристов, что тут же направился в спину к троллям. Я же не стал отсиживаться и тоже вступил в бой. Убивать троллей, которые пронзены пиками, одно удовольствие. Методично, пользуясь тем, что тролли действовали просто как стадо, я убивал одного, второго, третьего, пока их сородичи пытались дотянуться руками до крестьян и получали лишь колющие раны. Кровь лилась рекой и опыта я получал на удивление много. Не настолько, чтобы опнуть 16-й уровень, но достаточно, чтобы заметить разницу в сравнении с теми же эграми. Этот с каменной кожей опаснее, в него кидайте огненные зелья. Тем временем Брита со своим отрядом уже добралась до наших позиций. Авантюристы были снаряжены уже куда лучше. Кроме того, и навыки их были на голову выше простых крестьян. Но что самое главное, они действовали как отряд. Выбрав очередного тролля, они сначала выпускали вперед копейщиков, затем, когда тролль переогревался, выбивали глаза, если было надо, то использовали зелья лиры, и после уже начинали шинковку тушки тролля. «Этот мой», юркнув под рукой тролля, воскликнул я и мечом вспорол ему пах, после чего нанес еще три удара по сухожилиям ног и с прыжком легко забрался на свою упавшую на колени жертву, вонзая клинок прямо в макушку. Клинок едва пробил броню, но все же пробил. Однако пора было искать новое оружие или как отодвинуть предел своего фамильного меча. В любом случае, пока что разберемся с этими троллями, их лидером, а там глядишь и ЛВЛ опнем, после чего качнем расовый класс и превратимся из младшего вампира в обычного. Тогда может и фамильный меч измениться. Ну и дерьмо, это невозможно пить. Сплевывая троллью кровь, произнес я. Зачем я вообще попробовал? Зажрался. Раздался крик Люпус, у которой был необычайно хороший слух. Поможешь, может? Не, сам разбирайся. Тебе же качаться нужно, как и твоим авантюристам. Последнее слово Люпус сказала с нескрываемой насмешкой. Ну да, она же тут вполне полубогом может считаться с ее-то силой. А если учесть, что она сохранила память из Игдрасиля и помнит, какими были авантюристы-игроки, то Брита и ее товарищи выглядят жалко. Как, к слову, и качаются они не то чтобы быстро. В плане, их уровни я видел, но опыта они получали гораздо меньше, чем я, если был бы того же уровня, как они. Скорее всего, дело в том, что я игрок, а они из этого нового мира. С другой стороны, для них не существовало предела, как и в целом по переписке с Мамангой мной было выяснено много интересных фактов. Так, например, в этом мире была так называемая дикая магия, которая не имела ничего общего с ранговой магией. Сама же ранговая магия появилась вместе с игроками, то есть местные буквально использовали нечто куда более гибкое и неограниченное системой. Как и в целом, для них не существовало особых пределов. Они развивались, адаптировались и учились, в то время как тоже Мамонга не мог выучить что-то новое. Мог ли выучить я? Я даже еще не понимал, как мне получить новый класс. Но ограничение в сотню уровней у меня имелось, система об этом говорила прямо. Как и очки классов, я получал за апнутый ЛВЛ, то есть если характеристики я еще могу вкачать до сотки путем тысяч лет гринда, то с классами точно пролет. Как и выше сотки, эти характеристики я если и смогу прокачать, то только через какие-нибудь артефакты. В общем, с одной стороны все крайне мутно, а с другой Мамонга всерьез оказался напряжен тем, что в этом мире и без игроков есть куча проблем. В его игре были враги мирового класса, рейд-боссы, чей уровень был выше сотки, а сами они были напичканы имбами, навыками, статами и шмотками. Лут с них был соответствующий, мировые предметы. Так вот, в этом мире Мамонга уже нашел сведения о лордах-драконах, которые, судя по описанию, очень похожи на мировых боссов. По описанию их деяний тоже можно сделать выводы, что они крайне высокого уровня, плюс древние. А с учетом того, что упоминанием зачастую по несколько веков давности и что в отличие от мобов из игры они способны развиваться. В общем, в этом мире мой быть рейд-босс, которого валить нужно всей гильдии, а нас пока что двое игроков на весь мир, а у меня еще ни уровня, ни шмота нет. А если теория Мамонги верна, то на этого рейд-босса еще мировые предметы не будут действовать из-за его статуса, то есть огребание фактически обеспечено. Окружайте последних, пиками в руки цельтесь, обездвижьте их. Командовал я, решив последних мобов остановить авантюристам. Я, конечно, опыт получал, но какие-то крохи. Лучше пусть Брита со своими станет чуточку сильнее на ЛВЛ другой и будет расправляться с бандитами без моей помощи. А мне эти тысячные доли процента погоды не сделают. Тем более под моим командованием крестьяне вполне хорошо себя показывали. У нас даже потерь не было. Проявив тактическое мастерство, вы обнаружили, что ваши приказы не просто координируют разношерстный сброд, но и позволяют ему выходить за пределы собственных возможностей. Одобрить присвоение класса тактик, да нет, ну наконец-то, обрадовался я, после чего тут же одобрил присвоение. А во, а прикольная штука, хотя и немного говнецо, кажется, меня поймели. С одной стороны, сам класс тактик звучал гордо, пафосно. Кроме того, он являлся пассивным навыком и давал ауру, которая распространялась на союзников. То есть я был крут уже просто потому, что стою рядом. Но портило все то, что работала аура только на тех, кто был в два раза слабее меня. И продолжая мысль с рейд-боссом, который может убить даже Мамонгу в битве с ним, мне этот класс не пригодится. Хотя не стоит быть категоричным, ведь возможно у класса есть какие-то уникальные навыки. Аура на Мамонгу работать не будет, ну и черт с ней, но может быть будет скилл, который бафнет его напрямую. А если баф процентный, это же просто вау. Да и крестьян своих прокачивать будет легче, тоже полезно. Так скажем, макроигра. Пока Мамонга играет в РПГ, я буду играть в стратегию. Ну либо система просто заставила меня засрать билд бесполезным классом, который уже за одно присвоение сожрал классовый поинт. В любом случае, пока что я решил поинты не вкидывать. Посмотрю, как пойдет, подожду появления навыков, если они, конечно, вообще появятся, а там дальше видно будет. Что же касается ситуации в данный момент, то про класс стоило понимать следующее. Он сам по себе давал ауру. Радиус ауры считался по формуле «интеллект плюс мудрость 2 плюс мой уровень», что в теории ставило примерно планку в 200 метров, если не считать прокачки сверх предела характеристик. Эффективность бафа зависела от восприятия и интеллекта, и считалась по формуле «восприятие плюс интеллект 001», после чего эффективность умножалась на характеристики и добавлялась к текущим. Таким образом, в теории я мог увеличить параметры союзников в 3 раза. На практике же баф переставал работать на тех, кто в 2 раза слабее меня. Под слабее подразумевался в первую очередь уровень, он же брался за предел для чужих статов. То есть мой уровень 100, сила у Бриты 20, то при максимальном бафе она по идее должна получить 60 силы, но получит только 30. Тот, кто уже имеет уровень силы 50, вообще ничего не получит. Ну и на данный момент с моими статами я давал только 7% бафа. И это не просто мало, это чертовски мало. Но баф хотя бы давал минимальный прирост, в случае с характеристиками плюс 1, если это не нарушает основного правила на распространение бафа. В общем, с одной стороны, на примакс прокачке я мог превратить сборище условных брит 15-17 уровня в условное сборище люпус регин, которые будут вокруг меня на расстоянии в 200 метров. Ну или довести до вменяемых показателей интеллект условного тупорылого агросполтосом силы, но с 20 интеллекта. Таким образом, вокруг меня в теории не будет никого, у кого статы меньше 50, если, конечно, не брать в расчет совсем хилых. Накормили меня дерьмом или дали имбу, задумывался я, пока авантюристы разбирали на кусочки троллей, что упали в ямы, напоролись на колья из бревен, но все равно выжили. И зачем мне вообще качать этот класс, если от вкладывания поинтов баф лучше не становится? Я чувствую вибрации, кажется, убийством слабейших вы заслужили внимание сильнейших, лениво произнесла Люпус, все так же внимательно изучая небо. Теперь ее внимание привлекли облака. Чего-то подобного я ожидал, поэтому сразу же дал команду к отступлению. Трофеи собирать было некогда, надо было занимать новые позиции, что были успешно подготовлены заранее. Ямы с кольями сработали хорошо, теперь самое время проверить другие шедевры моей тактической мысли. Одна из них называлась «Холм», к которому мы собственно и выдвинулись для занятия глухой обороны. Тролли уже были разгорячены, мы перебили их сородичей, так что теперь наше убийство для них возможность продемонстрировать собственную силу и отомстить наглым людишкам. В этом мы не сомневались и поэтому бежали со всех ног, зная, что они будут преследовать нами как минимум по всему лесу, как максимум продолжат погоню даже на равнинах. Бой решено было давать сразу на выходе из леса, где уже красовались наши метательные машины с горшками масла. Пришлось напрячь мастеров и сделать серьезный заказ в городе, но в целом у нас теперь было чем метать огненную смесь, а это уже полдела. «Черт, эти куда крупнее», уже на холме произнесла Бритта, у которой хоть и не было отдышки, зато была у всех других. «Их даже пика не факт, что пробьет. Пока что проверим, как они горят», произнес я, внимательно глядя за колышками, которой была очерчена область перед нами. А тролли, кажется, даже не обращали внимания, что под их ногами что-то хлюпает. Они шли прямо по разлитому маслу и не замечали подвоха. В принципе, с учетом того, что их ноги покрыты толстым слоем грязи и наростов, то, возможно, они реально ничего не чувствовали. В любом случае, группа троллей уже вошла в область, после чего я дал команду. Огонь и две катапульты, невысокие, чуть выше меня, сделали залп. Горшки полетели удивительно далеко, после чего разбились и подожгли край очерченной зоны. С взрывом пламя стремительно начало распространяться по всему полю, а затем позагорались измазанные в масле ноги троллей. Некоторые из них даже повалились, что было равносильно смерти. Они еще сильнее измазывались в горящем масле, огонь жег глаза, так еще и следующие горшки летели на их головы. Но почти никакого внимания на это не обращали тролли, чья кожа была покрыта каменными наростами. Если им и было больно, то недостаточно для появления паники. Разве что бежать они начали быстрее. «Вывозите гаубицу», — дал команду я. «Ква». «Ясно, командование опять оставило нас без поддержки артиллерии. Придется разбираться своими силами». Каменных троллей было 7. Еще около 14 троллей скорее всего пройдут огненное поле, возможно, в строй вернутся и те, кто в панике бежал в разные стороны. В любом случае сначала надо разобраться с самыми опасными. «Ну что же, придется использовать и этот козырь», — недовольно произнес я и дал отмашку. «Баллисту с цепью, цельтесь в самого правого». «Брита, Как только он упадет, ты с отрядом его добиваешь. Катапульты стреляйте в крайних слева. Подождите, пока подойдут в упор. Второго залпа вы уже не дадите. Мужики, если кто побежит, то напоминаю, дезертирство карается смертью. Смертью всех ваших родных до второго колена. А с остальными что делать? С остальными я разберусь сам. С помощью могущественного артефакта и величайшего зелья. У вас есть какое-то оружие, о котором вы не рассказывали? В каком-то смысле да. Вы главное верьте и сражайтесь до последнего вздоха, как настоящие герои колдовского королевства. Тут же я бросил клич, заглушая своим голосом ненужные мысли в головах бойцов. За родной дом, что не падет под троллей лапой. За светлое будущее своих детей. За память предков. За все хорошее, против всего плохого. В этот раз потери будут лютые, поэтому нужны кличи и воодушевление. Как и гаубицы или рояли у меня не было. Но зато у меня была геймерская смекалка, благодаря которой победить все еще можно, пусть и ценой жизни половины этих мужиков и, возможно, несколькими авантюристами. Но без этого никуда, ведь тактика и стратегия – это не столько про умение побеждать в любой ситуации, сколько про выгодный размен своих фигур, которые и находятся на поле для того, чтобы ими пожертвовали. Именно этому меня научили стратегии, цинизму по отношению к любому ресурсу, который попадает в мои руки. Что же самое время сказать, что вы все молодцы. Молодцы те, кто подписывается на Бусти и доказывает делом, что любой труд должен оплачиваться. Красавцы те, кто не имеет возможности подписаться, но зато ставит лайки и оставляет комментарии, которые являются эмоциональным топливом для любого автора, что улучшает качество проды. Без вашей поддержки этого фанфика бы не было. Спасибо, что читаете и даете мне скрашивать ваш досуг. Дальше будет только интереснее. Глава 26. Агры начали подниматься по холму. Парочку слева на себя взяли уже изрядно уставшие мужики, пики которых пытались найти брешь в каменных наростах природной брони этих монстров. Также им помогали катапульты, что метнули практически в упор два горшка с огненным маслом и теперь заряжались для повторного залпа. Слева работали авантюристы, ну а центральных взял на себя. Ведь у меня был могущественный артефакт в виде кольца стихии, способного сотворить заклинания первого ранга, а также волшебные зелья, которые являлись простой водой. Как этим победить тролля, чья броня способна выдерживать удары пик? Довольно просто, если просто проявить чуточку фантазии. Фантазия – это вообще главное качество любого настоящего геймера. И юркнув вперед, я тут же метнул две склянки прямо под ноги троллей, после чего тут же использовал кольцо. Склянки разлетелись вдребезги, после чего вода начала стремительно замерзать. А та часть, которая не замерзла из-за, прямо скажем, сомнительного качества артефакта, впитывалась в землю, превращая ее в грязь. Добавляем к этому склон. И первый пошел, воскликнул я, когда один из троллей с грохотом ударился лбом о землю, а второй подскользнулся и полетел назад, хватаясь попутно за еще одного своего сородича. Большой шкаф не только громче падает, но и менее устойчив, а также хрупче, ведь приходится сражаться еще и с собственным весом. Павшие же тролли переставали на время представлять угрозу, ведь, как известно, лежачих не бьют, их добивают. Кроме того, благодаря своему восприятию я очень быстро подмечал слабые места. Так, например, почти все каменные тролли имели слабое место на шее. Ключевое слово «почти», ведь каждый тролль был довольно уникальным. Так что с одной стороны этот момент можно было использовать с помощью просто опыта и знания, а с другой, из семи каменных троллей один имел дополнительный нарост, и шея его была закрыта сзади, там даже щели малой не имелось. Так что полностью восприятие в этом плане заменить было нельзя. В свою очередь удары в уязвимые места были воистину разрушительными, а вкупе с моим вампирским зрением и сущностью плотью, смертельными. Я даже в щелях между наростами видел, где у них вздуваются вены, чувствовал, где быстрее всего циркулирует их кровь, где находится яростно гремящее сердце, и в целом довольно быстро подмечал различные особенности троллей, вроде едва заметной хромоты у одного и необычайно развитой мускулатуры левой руки другого. Отбросы, чертовы слабаки. Вдруг раздался рев, и из леса в разгар нашего боя вышел сам гигант Востока, могущественный тролль, что держал треть леса в своей прочной хватке. Про него и говорила Люпус. Таких монстров в лесу было трое, одного уже приручил Мамонга, а двоих оставили мне для прокачки. Так или иначе, троллей только что стало куда больше, чем было запланировано мной. Гигант Востока не должен был приходить так скоро, но что-то заставило его это сделать. Это что-то меня напрягало, ведь неизвестная переменная являлась неконтролируемой, а значит опасной. Добивайте этих скорее. Времени нет, крикнул я, подгоняя авантюристов и переходя на агрессивный стиль. Пришлось рисковать и действовать куда быстрее, вступая в прямой бой сразу с несколькими троллями. Мужики с пиками хоть и выглядели грозно, но по большей части они просто сдерживали часть врагов своим существованием. Они не смогут справиться в одиночку даже с одним, а значит мне нужно как можно скорее разобраться с центральной группой и помочь им на левом фланге. Очередной удар дубины пролетел прямо над моей головой в момент моей контратаки. Такие маневры хоть и были выверены, но все же являлись серьезным риском. Зато удалось пролететь между ног тролля и попутно вогнать ему меч прямо между ног. Тролль даже не закричал, просто судороги сковали все его тело от чудовищной боли, а сам открыл пасть в безмолвном крике. Я же подключил вторую руку и вогнал клинок по самую рукоять, после чего начал проворачивать лезвие. Кровь захлестала с чудовищной скоростью, буквально фонтаном, ведь артериальное давление у этого монстра зашкаливало. За считанные мгновения я весь покрылся бурой кровью, которая норовила попасть даже в рот, заставляя меня морщиться. Еще и руки стали липкими, рукоять меча начала скользить. Что отличает мудрого хищника от юного? То, что мудрый грамотно выбирает цели и никогда не станет нападать без достойной причины на того, кто сильнее его. Охотиться нужно на слабых, отбившихся от своей стаи, а не добыча. Сражаться за территорию нужно с равными, а не конкуренты. Сражений с сильными лучше избегать, набираясь мудрости и выжидая того момента, когда сильный станет равным или того лучше слабым. Этот урок вы усвоили лучше других и поэтому проживете дольше. Присвоен навык добыча вампира. И сразу же я использовал этот навык, после чего с усилием двух рук вырвал меч, уходя из-под падающего на землю орка, что даже не хватался за свою промежность, ведь нанесенная мной рана задела слишком много нервных окончаний и тот потерял сознание. Не теряя времени, я тут же переключился на следующую цель, попутно выводя описание нового скилла на правую часть поля зрения. Полученный навык являлся активным и усиливал урон по уязвимым местам живых существ. И как гласила пометка, под живыми подразумевались те существа, у которых была кровь. Однако метку можно было кинуть только на ту цель, которая не была выше меня более чем на 5 уровней. И судя по всему, каменные тролли были меньше 20-го, ведь на них навык работал. Последний, вырезав очередного тролля, произнес я, после чего оглядел еще горящее поле. Теперь в бой вступали сильнейшие тролли и судя по тому, как они спокойно входили в огонь, а также потому, что на них метка не работает, они были выше 20-го. Элита, сильнейшие воины их племени, которых вел гигант Востока, что был значительно выше любого из своих сородичей. Кроме того, и двигался гигант Востока куда с большей легкостью, что выдавало в нем не просто гору мышц, а уже настоящего воина. Вооруженный огромным мечом, чтобы раза в 2 или 3 больше меня, он представлял существенную угрозу. «И что с этими будем делать?» — спросила запыхавшаяся Бритта, подойдя ко мне, утерев с лица кровь и перехватив поудобнее затупившуюся алебарду в своих руках. Она, как и я, смотрела на идущих к нам троллей, которые со смехом разбивали ударами метаемыми катапультами горшки с огненной смесью. Всем своим видом они демонстрировали превосходство, чем понижали боевой дух каждого бойца на моей стороне. Огромные туши с чудовищной физической силой, с такими должны были сражаться лишь лучшие отряды авантюристов. «Гигант Востока, если ты не трус, то давай сразимся один на один», — закричал я, ведь тупость и простодушие троллей была известна каждому. «Думаешь, что сможешь меня победить? Давай, нападай», — засмеялся гигант Востока, продолжая идти в нашу сторону, пока остальные тролли чуть замедлились. «Что вы задумали?» — спросила Бритта, с опаской глядя на меня. «Помоги раненым, вы слишком слабы, тут отряд авантюристов орехалкового ранга нужен, да с заклинателем талантливым, а то и вовсе работа для адамантового ранга, он явно невероятно силен, даже по меркам троллей, гигант, вы не победите его, это просто невозможно для вас». «Да-да», — так же говорили сначала про Арнштейна и Смауга, а потом повторяли эту мантру, когда я дубиной Мануса без подвески и без получения урона решил завалить. «Что? Я не понимаю, о чем вы. А тебе и не нужно понимать. Тебе нужно уже идти исполнять мой приказ. Помоги раненым». Я же направился прямо к гиганту Востока, который грозно зарычал, видимо ожидая, что слабый человечек побежит. Ну или вампир, не суть важно. Для такой махины, как он, все было единым. Он находился на вершине пищевой цепочки лесотоп, и лишь двое могли ему помешать. Причем помешать не означает убить или победить. И как только расстояние от меня до него составило 25 метров, гигант Востока резко рванул с места и совершил чудовищный прыжок. От приземления его задрожала земля, грязь полетела во все стороны, а другие тролли засмеялись. Но едва пыль улеглась, они увидели меня, стоящего в 5 сантиметрах от воронки. Гигант Востока был не только силен, но и быстр. Но все же недостаточно, да и прыжок этот был слишком долгим, к тому же неуправляемым, а значит предсказуемым. Я даже не отпрыгивал в сторону, просто сделал шаг назад и остановился, ожидая яростного приземления. «И это все?» – спросил я гиганта, а тот зарычал и резко вскинул свой меч, начиная смертельную серию атак. В безумии своем он мог бы даже снести мой замок такими атаками. Я же продолжал держать дистанцию, следя за каждым движением и запоминая все его действия. Как быстро он выдыхается, сколько может без остановки нанести ударов, прежде чем его сердце начнет с безумной силы колотиться. И вот на финальной атаке я его подловил, сделав рывок под его руку и нанеся 2 своих атаки. «Ха-ха, и это все», — засмеялся гигант Востока, когда 2 тонкие полоски мгновенно затянулись. «Бегаешь быстро, а толку? Даже ранить меня не можешь». И сразу же после этого я вскинул левую руку и потоком огня ослепил гиганта Востока. Он лишь прищурился, ведь такая магия могла разве что ресницы поджечь, да зуд у век вызвать, но не ранить невероятного живучего тролля. Кроме того, и расстояние от моего кольца до его лица было приличным. Он все же куда выше меня, буквально гигант, как и держался я на расстоянии равном его вытянутой руке плюс длина гигантского меча, то есть на приличном расстоянии. «Ладно, покончим с этим», — рыкнул гигант Востока и снова обрушился в своей яростной атаке. «Вы нашли желаемое, госпожа Шалтир?» — спросил Титан Несекундус. Тит представлял собой жуткого монстра. Тело его в высоту было примерно 1,5 метра, а состояло из костей животного и человека. 2 его рога прорастали из головы, по 4 костяных пальца имелось на руках, ну и 2 ноги с копытами. Носил Тит красную мантию с шелковым покрытием на голове, а тело украшали бесчетные магические аксессуары, смешанные с обычными, но пестрыми безделушками из золота и драгоценных камней. Тит был крайне мудрым скелетом-магом, а также порой говорил на шекспировском диалекте. Руководствовался он строгими дедуктивными рассуждениями и в целом являлся умелым аналитиком, хоть и не обладал стратегическим размахом, как, например, Демиург. Во многом из-за того, что Тит был крайне замкнутым, его мало интересовало мировое господство и всякое такое. Он предпочитал запираться в своем кабинете, хотя и гостей любил, во многом из-за того, что все они являлись частью его экспериментов, с помощью которых Тит удовлетворял свою безграничную любознательность. За Шалтир ему тоже было интересно наблюдать, ведь она пыталась измениться, стать рассудительной и мудрой. Тит считал, что у нее ничего не получится, но мало ли что он там считал, ведь ценность имеет лишь результат эксперимента. Ну а еще Тит являлся главным библиотекарем Назарика. Сама же библиотека Ашурбанипал находилась на 10 этаже, и хоть она напоминала руины, среди которых разбросаны кучи мусора вроде книг по призыву низших демонов, но среди тысяч таких никчемных и мусорных артефактов хранились ценнейшие экземпляры. Так что среди всего этого мусора найти что-то ценное мог только член гильдии или слуги. «Не совсем, но думаю, это тоже сгодится», — ответила Шалтир, которая продержалась в угле мудрости удивительно долго, куда дольше, чем рассчитывал Тит. «Буду рад вам помочь еще раз с вашей важной миссией. Благодарю», — кивнула Шалтир, после чего культурно поклонилась и быстро покинула библиотеку. Она могла телепортироваться и сразу отсюда, но, во-первых, Шалтир не была быдлом и хоть порой считалась многими крайне вспыльчивой, но все же она являлась дамой. Как и Тит, в свою очередь, очень сильно ей помог, поэтому ни в коем случае не заслужил ни уважения с ее стороны. Поэтому только за библиотекой Шалтир использовала свою магию и переместилась прямо к Люпус. «Я нашла много информации. Где этот невменяемый? И почему ты сидишь на дереве?» Люпус же действительно сидела, это Шалтир подметила грамотно. Сидела на дереве и наблюдала за сражением, едва заметив которое, Шалтир невольно охнула. «Да он же сдохнет. Почему ты позволила этому случиться? Если владыка узнает, то будет в ярости. Скорее, нужно ему». И тут Шалтир осеклась, видимо, все же действительно искренне пыталась меняться. Так что прежде чем сломя голову броситься помогать другу своего владыки, она решила чуть-чуть подумать, самую малость, ведь Люпус явно не была предательницей и все же просто сидела и наблюдала за происходящим, как и вон те люди, а также тролли. Одни сидели на холме, а вторые полукругом вокруг гиганта Востока и Вильгельма, который перекатывался, отпрыгивал, снова перекатывался и иногда наносил удары. И судя по их скучающим лицам, и сколько уже идет сражение, спросила Шалтир, даже боясь представить, сколько этот цирк уже происходит. «Седьмой час, скоро утро уже», — зевнув, произнесла Люпус, поудобнее устраиваясь на ветви дерева. «Он слишком быстрый, гигант Востока не может его поймать и совершенно ничему не учится. В свою очередь Вильгельм уже читает его как открытую книгу и знает каждую его атаку, но по всей видимости и сам не может перебить его регенерацию. Гигант Востока около 30 уровня, как Хамски, а он все еще 15-го, вы же качаться должны были. Ладно, пора этот фарс заканчивать». «Постой», — внезапно произнесла Люпус, схватив Шалтир за руку. «Что?» — раздраженно спросила Шалтир, вырывая свою кисть. «Ран на гиганте Востока все больше становится. Сначала они затягивались тут же, но сейчас они затягиваются с той же скоростью, но не успевают исцеляться. Как это возможно?» «Шалтир, ну тут не нужно быть хранительницей знаний, даже я сразу все поняла. Он прокачивается, по всей видимости, и если он напнет ловкость, еще может и успеет до рассвета, и в безумном круговороте повторения одних и тех же действий в надежде на изменение сражения продолжалось. Поднимая вихри воздуха и расплескивая свою кровь, сражался гигант Востока, используя свои навыки. Но когда тролль использовал тряску земли, то Вильгельм подпрыгивал в последний момент. Во время комбинации ударов наглец словно приклеивался к левой ноге тролля, а весь левый фланг атаки гиганта Востока не покрывали. Когда же серия атак завершалась, то тот подскакивал и начинал наносить уже свои удары. С каждой секундой гигант Востока становился все яростнее, он не мог поймать наглеца, как и в глухую оборону уходить не хотел, ведь уже и так невероятно сильно опозорился перед своими сородичами. Однако когда этот наглый человечек начал бить еще быстрее, то ран стало становиться куда больше, чем успевала исцелить регенерация. Поначалу гигант Востока не обратил на этого внимания, подумаешь, царапин больше стало, но за последние 3 часа битвы, трус, прошипел гигант Востока, оставив попытки атаковать первым и с грохотом опустил свой меч на землю, чтобы передохнуть от выматывающего сражения. Трус, посмотри на меня и на себя, ты словно неприступная гора и все же я сражаюсь с тобой, а не бегу, сражаюсь и побеждаю, потому что я сильнее, надоедливый комар. Если ты хотя бы раз ошибешься, то тут же умрешь, если... Глава 27. Но как, с грохотом упав на колени, прошептал гигант Востока. Все просто. Между нами есть одно большое различие, ответил я, делая рывок и вспарывая точным ударом сонную артерию, что пульсировало среди ошметков разорванной плоти. Сила, захлебываясь в крови, спросил тролль, уже принявший свою смерть. Нет, сила лишь следствие наших выборов в прошлом. Ты просто конформист, окружил себя слабаками и радуешься, а я нонконформист, и по легким путям очень часто принципиально не иду. Как в принципе, принципы — это тоже основа силы, ведь именно они дают тебе эту силу, рвать задницу и идти к цели. И в тот момент, когда они сильнее страха сдохнуть, а ты уже сдох. Да, гигант Восток так и замер, стоя на коленях. Казалось, он будто уснул, но на деле просто кислорода в мозг более не поступало. Он потерял сознание. А как то, что было донесено кровью, будет исчерпано организмом, он уже умрет. Примерно через минуту или две, я на самом деле точно сказать не могу, ведь и профильными знаниями не владею, да и анатомия этого чудища явно отличается от людской. Может, он за счет какого-нибудь внутреннего магического духа или маны, может, в клинической смерти находится дольше. В любом случае, эти эксперименты будет ставить Назарик, а не я. По крайней мере пока что. Статы мои снова прокачались. Причем неплохо так, по всей видимости реальный бой куда эффективнее их прокачивает, хотя и находился в полной концентрации я довольно долго. Это качнуло восприятие до 12, выносливость достигла предела еще раньше и равнялась 15, а ловкость тоже достигла 12. Также я получил целых 2 уровня. Правда, я ожидал большего, ведь я и так уже находился впритык к 16 уровню и по факту убил за этого явно босса всего лишь 1,5 уровня. Впрочем, жаловаться я не собирался. То, что я попер на этого монстра, мои проблемы. Я проверял себя и изначально понимал, что не получу десятков уровней. Таков баланс, бонус к опыту конечно получаешь, но убив монстра даже сотого уровня сразу с первого до 90 не прокачаешься. Это абсолютно нормально и логично. А вы чего уставились? Воскликнул я, оглядывая других троллей. На колени перед своим новым вождем или сдохните. Тролли, как и гоблины, оказались не менее иерархичными животными, так что колени преклонили. Теперь у меня появилась дополнительная военная мощь, которую надо только интегрировать в уже существующую систему. Впрочем, ничего сложного в этом я не видел. Они хоть тупые и агрессивные, но уважают силу, мою силу, а значит будут подчиняться, и из них получится превосходный авангард. А если нацепить на них штурмовые лестницы или сделать для них осадные орудия, которые они благодаря своей физической силе смогут быстро заряжать, ой, тут даже тактикам или стратегам не нужно быть, чтобы найти их силе миллиард применений. Но для начала пусть покажут свою верность и покорность, достроят дороги, помогут на каменоломнях, и там видно будет, для чего еще они сгодятся, пробурчал я, после чего дал им новый приказ. Сейчас ваша главная задача – показать мне свою верность. Те, кто не согласен признавать мою власть, вольны бросить вызов прямо сейчас или же убраться вон, ищите дом в другом месте, вне лесотоп, моих владений и владений колдовского королевства. Тем же, кто останется, я обещаю, что сделаю вас еще сильнее, чем вы сейчас. У вас огромный потенциал, куда больше, чем у этого тупицы. И усмехнувшись, я пнул гиганта Востока, и тот с грохотом упал лицом в грязь и собственную кровью, которую я уже просрал. Но в целом, мне она не требовалась. Если что, напрягу люпус еще раз, хотя и эффективность употребления одной и той же крови существенно падала от раза к разу. Надо было разнообразие. Видимо, у люпус в крови были далеко не все питательные вещества, или это просто ограничение системы, что звучит уже куда логичнее и убедительнее. Вы уверены, что их надо отпустить? Подошла ко мне Бритта. Они же устроят террор других земель. Не помню, чтобы в твои обязанности входило сомнение по поводу моих приказов, довольно жестко ответил я и сверкнул глазами, чем заставил и без того вымотанную слегка побледнеть. Она не должна была забывать, что я в первую очередь вампир и ее господин. У меня тут не демократия, а жесткая монархия с претензией на божественность собственной персоны. Только на этом и может держаться та система и тот мир, который я хотел создать. По крайней мере, в первые несколько десятков веков уж точно.